Дикое что-то в ней. Юрий провел ладонью по лбу. Ты знаешь, у нее одной нет жениха. Не знаю, почему, брат Юрка, но она растрогала меня. В ней действительно что-то есть. Она так посмотрела. Наверное, потому что увидела в тебе достойного из достойных, пошутил Юрий. Самсонов продолжал. Конечно, женщина всегда остается женщиной. Такое пренебрежение к внешности странно. А в каком воровстве ее обвиняют? Кажется, заела, спрятал улыбку Колосов. Инструменты воруют в мастерских и продают на прииска. Но мы решили поставить в инструментальную кладовую Лаврову. Думали, девка боевая. На днях получили несколько коробок Победита, а тут привезли в цех импортный расточный станок с дорогостоящим специальным инструментом. Победит и алмазные головки, не раскрывая, передали Лавровой. Украли? Страшенный скандал. Подняли на ноги весь лагерь. Но могли утащить другие, заволновался Валерка. В том-то и дело. Коробку с Победитом у нее нашли, и подозрение падает на Лаврову. Осталось найти алмазные головки. Женщины от нее натерпелись и стараются с ней рассчитаться. А как объясняет она сама? Ты же видел ее. Разбирайтесь, и все. Сказала, что ответит на все вопросы только в цехе. Фыркнула и ушла. Сегодня там собрание. Придет лагерная администрация и решат с Лавровой. Да ну их всех, осточертели, отмахнулся Юрий. Скажи лучше, что у тебя нового? Только видел. В больнице радость. Герасимова сбросили 2 года. Он разработал или открыл, не знаю, как по-медицински, новый метод лечения обморожений токами высокой частоты. Только радуется, будто это ему такое счастье. Нина Ивановна каким-то образом опубликовала его работу в журнале «Хирургия». Трудом заинтересовался академик Бурденко и прислал ему письмо. Метод Герасимова уже принят в армии. Юрий вскочил и сел рядом с Самсоновым. «Заключенный и за своей подписью публикует статью в журнале? Да ты что! Если дознаются, будет беда! Он не имел права посылать статью, минуя управление. Это бросает тень на Нину Ивановну». «За такое не накажут!» Валерка расправил широкие плечи, улыбнулся. «Михаилу Степановичу тоже скинули 2 года. Я так рад! Сергей Егорович, говорят, постарался». За золото Никишов готов пренебречь всеми законами. Ведь все оно идет в его личный актив. Он теперь тоже поддерживает Краснова. «С Шулиным они верно 2 кита», — согласился Самсонов. «Что наладили работу на участке, не странно. Но как они прибрали к рукам варье? В чем сила Краснова? Ведь теперь сам арестант. Душа, вера, чистота». Пылко ответил Юрий. Позвонил телефон. Колосов поднял трубку, послушал. «В мехцехе будут разбираться с Лавровой. Пойдешь?» «Конечно». Мастер Балакин высморкался в красный платок, обвел глазами собравшуюся смену. «Дорогостоящий станок без расточных головок обесценен и не даст нужной точности обработки», заговорил он глухо. «Одну из коробок похищенного Победита нашли». Он поднял коробку, завернутую в газету. «Вот она». Кладовщица отказалась объяснить, почему она унесла ее в центральный склад и спрятала за коробками с приборами. Женщины зашептались, повернулись к Лавровой. Она стояла у фрезерного станка. Телогрейка висела на ней, как на вешалке. Большие бурки не касались икр. «Расточные головки пропали одновременно с Победитом», – штампует Балакин слова. «До решения собрания я отстранил Лаврову от кладовой и поставил на станок. Предупреждаю всех, если головки и остальные 2 коробки с Победитом не будут возвращены, я потребую списать из цеха всю смену». Женщины снова зашумели. Лаврова громко спросила: «Но почему вы решили, что воровка обязательно я?» Мастер постучал трубкой по столу. Потерпите, пока я закончу. Я не следователь и не исследователь, а мастер.